Глава 1040. Люмэй. Часть 2. Эта воронка была слишком большой. Культиватор рядом с ней мог показаться муравьем, и даже еще меньше муравья, почти незаметным. Даже та самая последняя планета культивации казалась невероятно маленькой. Ее даже нельзя было сравнить с этой воронкой. В этот самый момент на планете над воронкой, в одной потайной комнате, сидел в позе лотоса мужчина средних лет. Он был хорош собой и всем своим видом походил на настоящего бессмертного. По тайной комнате, кроме древнего бронзового колокольчика размером с кулак, подвешенного прямо посередине комнаты, больше не было ничего. Божественное сознание Ван Линя прошлось по комнате, но лицо мужчины осталось спокойным, он ничего не ощутил, но вот колокольчик, подвешенный под потолком, вдруг издал ясный и чистый звон. Мужчина резко распахнул глаза, в тот же миг озарив комнату безумным взглядом, но в этот миг божественное сознание Ван Линя уже покинуло это место. В звездном небе, в северной части региона Альянса, прямо сейчас развернулась масштабная битва. Несколько десятков тысяч культиваторов не прекращали кровопролитный бой с культиваторами Альянса, и даже сам Ян Лэй Цзы и все остальные выдающиеся культиваторы были здесь. На стороне Альянса также сражалось несколько культиваторов поразительно высокого уровня. Битва между ними только началась, но убитых и раненых уже было великое множество. Божественное сознание Ван Линя добралось и сюда, он увидел все это, но ни на шаг не замедлился, а продолжил свой путь. Никто не знал о его приближении, и также никто не ощущал, как он уходил. Божественное сознание Ван Линя бесшумно покинуло это место, залитое кровью и энергией убийства. Ничто из происходящего не могло заставить его остановиться. Он все так же продолжал погружаться в осознание, а его культивация постепенно приближалась к полному завершению уровня понимания границ тьмы, превосходя всех тех людей, которым для этого понадобилось многие-многие годы. По мере непрерывного распространения божественного сознания, он добрался до одного таинственного места региона Альянса. Здесь находилась одна песочно-желтая планета, окруженная со смерти, без единого признака дыхания жизни. Даже духовные ци на этой планете было ничтожно мало. Но на несколько миллионов ли вокруг этого места не было ни единого культиватора, словно эта область была для них запретной землей. Даже божественное сознание Ван Линя, добравшись до этой области, словно натолкнулось на какую-то преграду. В тот миг, когда его божественное сознание достигло песчано-желтой планеты и вошло внутрь нее, внутри планеты произошли изменения. На планете находилась формация перемещения, размер которой можно было назвать небывалым, а на другом конце этой формации находилась та самая легендарная и единственная во всем регионе планет Альянса — страна культивации 9-го ранга — секта Кунь-Сюй. О том, что страна под названием Кунь-Сюй была единственной страной культивации 9-го ранга в регионе планет Альянса, знали очень немногие. Целая секта Кунь-Сюй вовсе не была одной планетой. Это была несравнимо огромная территория, которая образовывала свой собственный мир. И это была священная земля для почти подавляющей части культиваторов Альянса. В тот момент, когда божественное сознание Ван Линя перешло границы страны Кунь-Сюй, куда имела право заходить лишь ничтожно малая часть других культиваторов, внутри страны, сидящий на берегу озера в позе лотоса с закрытыми глазами старик вдруг резко открыл глаза, вскочил на ноги и посмотрел вдаль в небеса. «Покажись, единоверец, прибывший в Кунь-Сюй!» Этот старик был первым, кто ощутил присутствие Ван Линя в его путешествии, и хоть его голос был спокоен, он был полон невообразимой силы законов природы, словно все законы природы вокруг него могли измениться только по одному его слову. Однако даже его слова не смогли заставить Ван Линя пробудиться от погружения в то странное состояние. Душа Ван Линя под действием силы сферы противостояния небесам полетела через страну Кунь-Сюй, но не успела осмотреть ее полностью, как вдруг неожиданно содрогнулась. Он увидел двух девушек. Одна из них сидела на высокой горной вершине и выглядела не то чтобы обворожительно прекрасно, но все таки очень миловидно. Она была одета в зеленое сетчатое платье, которое придавало ей божественной красоты, когда налетал горный ветер. И только выражение ее лица было несчастным, она неотрывно смотрела вдаль, а в ее взгляде отражались воспоминания. Рядом с ней на земле лежал огромный тигр. Он весь был черного цвета, что придавало ему свирепости. Он лежал там и время от времени поднимал голову и смотрел на девушку, а затем вместе с ней вглядывался вдаль. Однако большую часть времени взгляд тигра был направлен вниз, в густой лес у подножья горы, где иногда виднелись силуэты тигриц. Тогда в глазах тигра загорались взволнованные огни, и, судя по его виду, он жалел лишь о том, что не может броситься в эти заросли под горой. «Когда же я смогу покинуть это место?» Девушка посмотрела в небо и горестно произнесла эти слова, словно обращаясь к тигру. «Когда ты обретешь достаточную культивацию, тогда я смогу позволить тебе уйти». За спиной девушки раздался ледяной голос, услышав который, она тут же встала, и даже тигр рядом с ней вздрогнул и торопливо отвел взгляд от тигриц внизу. Этот голос принадлежал другой девушке, одетой в благородное синее платье. Ее лицо невозможно было описать, словно если бы все звезды этого мира предстали перед ней, то и они бы померкли в сравнении с ее красотой. Она была поразительно красива, так что кто угодно, возможно, даже сильнейший культиватор, увидев ее, вздрогнул бы в душе. И если сказать, что она была первой красавицей региона планет Альянса, то никто не стал бы с этим спорить. Только эту невероятную красоту окружала такая ледяная аура, что к ней нельзя было приблизиться, словно это был не тающий айсберг, и ничто и никто в этом мире не могло бы растопить этот лед. Сквозь этот лед также просвечивала очень возвышенная аура, почти неотличимая от гордыни, словно она занимала самое высокое положение, привлекающее всеобщее внимание. Та миловидная девушка торопливо произнесла. «Джоуру приветствует мастера». Та прекрасная девушка в синем, чья красота могла затмить солнце и луну, посмотрела на Джоуру, и ее лицо осталось ледяным, без намека на изменения. Она собиралась ей что-то сказать. Но прямо в этот момент душа Ван Линь достигла этого места, и в тот миг, когда он увидел этих девушек, его душа, которую ничто увиденное раньше не могло заставить остановиться и пробудиться, на мгновение застыла. Тотчас же из его души взрывной волной вырвалась сила, от которой он в тот же миг проснулся от этого странного состояния. Это все случилось из-за тех двух девушек. Может быть, кто-то другой не узнал бы ту прекрасную девушку, но в душе Ван Линя, едва он увидел ее, все заполнило невыразимая горечь. Как он мог не узнать ее? Как Ван Линь мог забыть эту женщину, настолько озлобленную, что волосы вставали дыбом, если Ван Пин все еще находился внутри сферы противостояния небесам? Он хотел бы забыть, но некоторые вещи оставались болью на всю жизнь, и их просто невозможно забыть. Появление этой женщины и Джоуру заставило Ван Линя пробудиться от того странного состояния, но в тот миг, когда он пробудился, неизменно ледяное выражение лица той прекрасной женщины на вершине горы в один момент изменилось до неузнаваемости. Весь этот лед словно в одно мгновение рухнул. Она яростно вскинула голову и уставилась в пустое небо, как будто увидела в нем иллюзорный силуэт, который заставил ее пробудить самые глубокие воспоминания. «Лю Мэй!» Между небом и землей словно послышался неясно размытый голос, но когда он достиг слуха прекрасной девушки, она содрогнулась и невольно отступила на несколько шагов назад. В момент пробуждения сила противостояния небесам с невероятной скоростью выдернула душу Ван Линя обратно, и он еще быстрее, чем оказался здесь, в мгновение ока покинул пределы Кунь-Сюй. Как будто охватившее все звездное небо кольцо в один момент бешено сузилось и исчезло. Старик из страны Кунь-Сюй, ощутивший присутствие Ван Линя, уставился в небеса, и в его глазах отразились раздумья. Даже в северной части региона Альянса обе сражающиеся страны что-то почувствовали, и особенно в тот момент, когда сознание Ван Линя резко сжалось в одну точку, Янь, Лэй Цзы и остальные сразу изменились в лицах. «Ван Линь!» В глазах Янь Лэй Цзы отразилось неверие. Его крайне редко можно было увидеть таким пораженным. Да и не только он, а вообще все, кто знал Ван Линя, в этот момент были потрясены в душе. В главной области региона Альянса, на планете, висящей над воронкой, мужчина из потайной комнаты в этот момент тоже резко вскинул голову, и в его глазах отразилось потрясение. «Кто этот человек?» И даже тот летящий среди моря огня Феникс в этот момент снова издал крик и полетел вперед еще быстрее. В звездном небе появился худощавый силуэт, он был одет в зеленые одежды. С холодным выражением лица он шел по звездному небу, медленно продвигаясь вперед, и его целью был как раз штаб региона планет Альянса. За его спиной ужасным роем летели бесчисленные черепа, от которых распространялась кровавая ци. Он как раз шел вперед, когда его взгляд вдруг ярко сверкнул. Он поднял голову и посмотрел вдаль, а на холодном молчаливом лице медленно отразилась одобрительная улыбка. «Ван Линь. Он пробил очередной предел культивации, а эта аура должна быть противостояние небесам. Он смог воспользоваться противостоянием небесам для понимания, а значит, я теперь могу быть спокоен и могу избавиться от всяческих сожалений. Могу отправиться в Альянс Культивации на поиски тайны разрушения Царства Бессмертных и отыскать то, что изначально заставило меня тогда утратить сознание и затеряться в безумии». Душа Ван Линя бешено вернулась обратно к нему всего за несколько секунд, словно все то, что он только что увидел, и прокрутилось обратно во времени, и он вновь оказался в землях демонического духа, в обители Императора Бессмертных, в теле Ван Линя. Ван Линь вздрогнул, почувствовав, как его душа вернулась в тело, а перед его глазами все так же парила сфера противостояния небесам. Она медленно приблизилась к точке между его бровей и снова вошла внутрь, исчезнув без следа. Помолчав, Ван Линь медленно закрыл глаза, и от его тела распространилась волна яростной ауры пика понимания границ. В своем путешествии Ван Линь увидел так много законов природы, что его понимание границ тьмы наконец достигло полного завершения. Через какое-то время Ван Линь медленно открыл глаза, его взгляд был холодным и задумчивым. Подняв голову, он посмотрел в небо над обителью, когда под действием силы противостояния небесам его душа отправилась в путешествие. Он увидел очень и очень многое, но только тот силуэт девушки заставил его спокойное сердце наполниться сложными думами. Лю Мэй умерла. Значит, в тот раз наверняка был ее аватар.